соперник. Все было хорошо, но как только на улице появлялся Стасик Сологуб, все делалось плохо. Девочки переставали обращать на нас внимание. Игра в перебежку между стволами акаций сама собой прекращалась, и центром внимания делался Стасик. Он обычно выезжал из своего переулка на новеньком велосипеде марки «Дукс» ценой в 110 рублей. И сперва несколько раз проезжал перед нами, снисходительно улыбаясь девочкам, которые млели при виде его молодцеватой посадки, его диагоналевых брюк со штрипками работы хорошего портного, его твердого белоснежного воротничка с отогнутыми уголками и форменной фуражки с лакированным ремешком, который он для большего фасона натягивал на свой красивый подбородок. Он был старше нас всех, уже настоящий молодой человек, восьмиклассник, с довольно заметными бачками, с едва-едва прорастающими усиками, которые так шли к его смугловато-оливковому лицу и синим глазам доброго красавца. Как только он слезал со своего звенящего велосипеда и небрежно прислонял его к стволу дерева, все мы, мальчики, как бы переставали существовать в глазах девочек. Девочки так и льнули к Стасику, а он, как ни в чем не бывало, вынимал из серебряного портсигара папироску, вставлял в алый ротик, зажигал и пускал голубые кольца дыма из ноздрей своего римского носа под бровями, сросшимися на переносице, как у одного из героев «Кво Вадис» Синкевича, некоего красавца Вениция. Явный успех Стасика у наших девочек причинял мне страдания, так как в это время я был тайно влюблен в кудрявую итальянку Джульетту с черно-виноградными глазами, жившую рядом с нами в доме Фисенко. Джульетта не была лучше всех наших девочек, но она была итальянка, дочь агента пароходного общества Ллойд Триестино. Да еще к тому же носила божественное имя Джульетты. Так что не влюбиться в нее с первого взгляда было выше моих сил. Она была года на два старше меня и относилась ко мне, хотя и чуть-чуть свысока, но вполне дружески, примерно так, как к своему младшему брату Петрику. Однако в моих глазах это почему-то представлялось чуть ли не влюбленностью. Во всяком случае, на вопрос гимназических товарищей, почему я такой кислый, я имел обыкновение загадочно отвечать с подавленным вздохом. Ах, не будем об этом говорить. Ее зовут Джульетта, и больше ни звука. При появлении Стасика Джулька переставала меня замечать, и время от времени, глядя на Стасика, то вспыхивала, как роза, то белела, как лилия. Надо отдать Стасику справедливость, он очень мало интересовался девочками, в том числе и Джулькой. Больше всего его занимала его собственная внешность – ремешок на породистом подбородке, подрастающие усики, напоминающие пока черные реснички, а главным образом езда на велосипеде, на котором он без устали объезжал все четыре улицы отрады, такие тихие, такие тенистые. К нам, мальчикам, он относился довольно хорошо и даже изредка позволял прокатиться на своем дуксе с педальным тормозом. И все же, видя, как моя Джульетта нежно смотрит на Стасика, я бесился от ревности. Мою душонку охватывала жажда самого ужасного мщения. Мои чувства разделял мальчик-гимназист по кличке Здрайка, не помню его фамилии. Это именно Здрайке пришла в голову мысль, как отомстить Стасику и сбить с него фасон. Прежде всего, для этого, как всегда, требовались деньги. Мы сложились со Здрайкой и приобрели в мелочной лавке Каратынского предметы, необходимые для выполнения нашего адского плана. Были куплены коробка шикарных папирос «Зефир» фабрики «Ла Ферм» и за 3 копейки «Шутиха». Мы высыпали из одной папиросы табак и вместо него насыпали в гильзу порох из «Шутихи», а сверху, чтобы не было ничего заметно, заделали гильзу табаком. На другой день, сгорая от нетерпения и страха, мы дождались, когда, наконец, на своем дукте приехал Стасик. А потом Здрайка протянул ему голубую коробочку зефира, и неестественно правдоподобным голосом сказал: «Угощайся». «Мерси», — ответил прекрасно воспитанный и вежливый Стасик. Тогда я ловко вынул из коробочки набитую порохом папиросу, на вид такую невинную, и подал ее Стасику. Стасик еще раз сказал «мерси», на этот раз уже мне, сунул папироску в рот, сел на велосипед, закурил от спички, которую ему предупредительно сунул Здрайка, и в третий раз, сказав «мерси», оттолкнулся от акации, заработал педалями и, ловко выпуская из ноздрей длинные ленты дыма, помчался по улице. Как раз в тот момент, когда он поворачивал с отрадной на морскую, из его папироса с треском вырвался язык разноцветного, преимущественно зеленого пламени, и посыпался золотой дождь. Мы со Здрайкой похолодели. Мы были уверены, что Стасик сию минуту свалится с велосипеда, уткнувшись в мостовую обгоревшим лицом. Мы уже пожалели о своей выдумке, поняли всю ее мерзость. Позднее раскаяние охватило нас. Мы готовы были броситься к нашему врагу на помощь, но чем мы могли ему помочь? К нашему удивлению, Стасик не только не свалился с велосипеда, но, выплюнув дымящийся мундштук папиросы, продолжал, как ни в чем не бывало, крутить ногами, затем скрылся из глаз и вскоре подъехал к нам с другой стороны, щегольски сложив на груди свои аристократические руки в белоснежных манжетах с серебряными запонками. «Бежать?» — эта мысль одновременно пришла и мне, и Здрайке. Но также одновременно мы поняли, что этим постыдным бегством мы бы навсегда потеряли уважение девочек. Мы решили драться со Стасиком до последнего дыхания. Однако Стасик, по-видимому, и не думал о мести. Доехав до ближайшей акации, он притормозил велосипед и, не слезая с седла, облокотился о серый, потрескавшийся вдоль ствол дерева, увешанного душистыми гроздями белых цветов. Он милостиво нам улыбнулся и полез в карман за платком, чтобы вытереть копоть, покрывшую его римский нос. Других изъянов от нашего взрыва он не получил. Его небольшой полупрозрачный батистовый носовой платочек имел на уголке вышитую гладью маленькую графскую корону. Жалко было пачкать такой платок. Тогда к Стасику подбежала моя Джульетта с красной ленточкой в черных кудрявых волосах и, покраснев как маков цвет, послюнила свой кружевной платочек и, приподнявшись на носках, вытерла римский нос Стасика. «Мерси», — сказал Стасик, закуривая папиросу из своего серебряного портсигара с золотыми монограммами. А затем в виде благодарности посадил итальяночку на раму своего дукса и сделал с ней по отраде два или даже три круга. У меня, да не только у меня одного, но и у нас у всех мальчиков и девочек, сложилось такое впечатление, что во время этой поездки при бледном свете большой зеркальной луны, уже успевшей подняться из моря, Стасик и Джулька целовались.